Глава 14. Вас когда-нибудь мучило чувство вины? Оно сжигало вас заживо, напоминало о себе каждый божий день, мешало спокойно уснуть. Если нет, то вы слишком черствы. Когда-то я полагала, что оно никогда не настигнет в такой фазе. Не думала, что будет потихоньку убивать изнутри, сжигая дотла. Но время расплаты настало очень неожиданно. И я ее заслужила. Этой ночью совсем не спалось. Бессонница захватила власть над разумом, который то и дело подкидывал воспоминания минувшего утра. Его потемневший то ли от похоти, то ли от злости взгляд, грубые прикосновения к моей коже, голос, излучающий лишь презрение. И я бы с удовольствием снова свалила вину на босса, только это бесполезно. Каждое движение вокруг его фигуры в ту роковую ночь, каждое продуманное действие, все это крутилось в голове из раза в раз. Воспоминания мучили меня, пытали, до слез, до злости. Я ведь не желала ему зла, может, лишь чуточку из-за низкого отношения ко мне, но это не дало мне права унижать босса. Фото удалено. Проверила его Инстаграм сразу же после ухода. Вряд ли что-то успели разглядеть. Хотя, судя по реакции Антона, разглядели и еще как. И чем я только думала? Зачем пошла на столь опрометчивый поступок? Не знаю. Наверное, просто захотела отомстить. И вот что вышло. Хуже стало только мне. Антон больше не звонил. Не давал о себе знать, не вызывал на работу в клуб или офис. Скорее всего, проблемы улаживает после моей маленькой мести. И что же мне теперь делать? Как загладить вину? Может, послать все к черту? Да, он это заслужил. Сколько раз похотливый самец пытался трахнуть меня. То и дело вел себя как хозяин, который получил в пользование живую игрушку. Но я не такая. Я не из тех, кто играет в порочные игры. Шеф знал об этом и даже не сжалился. Конечно. Зачем менять манеру поведения ради какой-то девки? Вот и он не пожелал. Обманываю себя. Вру. Каким бы козлом он ни был, рамки дозволенного не переходил. Никогда. Хотя нет, никогда. Это я перешла грани разумного, я начала войну, а Антон схватился за эту ниточку и не хотел отпускать. Он знает, на что давить и как давить. И сделал все, чтобы превратить меня в моральное ничто. Но сейчас не время лить слезы. Нужно решать, как быть с деньгами. От Антона я их не получу, в банках мне отказали. Просить у девчонок из клуба или у Лариски не самая разумная вещь. Даже если сложить все богатства моих знакомых, средств на мамину операцию не хватит. Думай, Света, думай. Должен же быть выход. Он всегда есть. Только не самый благоприятный для каждого человека. Мои размышления прерывает звонок от мамы. «Мамочка, как же я виновата перед тобой? Я так старательно копила деньги, откладывала каждую копеечку, чтобы тебе хватило на лечение. Если бы ты знала, на какие жертвы приходится идти. А теперь остается лишь умереть нам обеим. Тебе от ужасного диагноза, а мне от отчаяния». «Светочка, почему ты трубку не берешь?» Мама тут же начала полоскать через телефонные динамики своими нравоучениями. Раньше такое дико бесило, а в последнее время я цеплялась даже за этот строгий тон, искаженный болезнью. «Прости, я не слышала. Как ты себя чувствуешь?» «Как будто не знаешь, как эти садисты надо мной издеваются», — чуть грубовато ответила она. «Наверное, опять после химии». «Что говорит врач?» «Как скоро тебе нужна будет операция?» Спрашиваю специально, чтобы получить хотя бы крохотный шанс на отсрочку. Мне нужно только время, чтобы найти деньги на мамино здоровье. Но ее слова заставляют меня не просто оживиться, а охренеть. «Послезавтра уже оперируют. Деньги получены, скоро в реанимацию переведут. Доктор дает хорошие прогнозы. Сразу после восстановления еще одна химия, и я буду...» «Светочка, ты слушаешь меня?» «Нет, не слушаю». Твои слова проносятся мимо ушей, точнее не так. Они влетают в одно ухо и вылетают из другого. Я не верю в первое предложение. Совсем. Оперируют. Деньги дошли до клиники. Ты будешь жить, мама. Вскоре ты придешь домой, раскинешься в кресле вместе с Клёпой и будешь говорить о соседке, которая ежедневно водит к себе мужиков. Все станет как прежде. Только какой ценой? Откуда внезапно появились деньги, интересоваться не стоило. Но нет, это не волшебник какой-то постарался и не домовой у соседей своровал. Ответ прост. Антон Борисович. Почему он внес сумму за операцию и добавил на восстановление в стационаре? Почему после всего, что я натворила, босс выполнил свою часть сделки, хотя обещал обратное? Этот момент не дает покоя. «Света, ты там жива?» — пытается докричаться мама. «Да, прости, мам, не выспалась». «У тебя все хорошо? На работе нормально?» «Лучше не отвечать на эти вопросы, но другого выхода нет». «Все отлично. Поправляйся скорее». «Конечно, доченька. Осталось совсем немного». «Как же мне хочется верить в это. Как же хочется. Однако я не понаслышке знаю, что не всем мечтам суждено осуществиться. После разговора с мамой я окончательно запуталась. Мой поступок — слова босса и его действия. Три совершенно разных варианта, каким-то образом связанных между собой. А самое главное, я не знаю, что чувствую в этот момент. Радость и одновременно вину. Некую благодарность, смешанную с легкой ненавистью за предыдущие его действия. Нет, все-таки больше благодарность. Странное поведение, учитывая, что прошлым утром Антон был на 100% уверен в своих словах, но в итоге поступил благородно. Сдержал слово, как настоящий мужчина, в отличие от меня. Я не выполнила свои условия. Даже не попыталась добросовестно отработать часть сделки, несмотря на абсурдность ситуации. Нужно положить этому конец. Чем скорее, тем лучше. Сегодня я не собиралась возвращаться на работу, не могла просто так прийти в офис и взглянуть в глаза шефу. Не могла смотреть на него после случившегося, а самое главное, не вынесла бы новости, что именно моя выходка плохо повлияла на ситуацию компании. Но сейчас, когда мама рассказала хорошую новость, я была не в состоянии сидеть на месте, сложа руки. Он спас ее. Спас родного мне человека. И за это не отделываются обычной благодарностью. Потребуется больше, чем просто слова. И сейчас, после спасения жизни моей мамы, я готова это дать.